Глава 7. Свое слово Таппан сдержал. Тем же вечером Норру и Скипа на вертолете доставили в Санта-Фе. Они взяли и вещи, и Митти, а затем вернулись. Ужин ждал их на кухне, сделанного по индивидуальному заказу трейлера «Эйрстрим» с двумя спальнями. И кухня, и кладовка оказались под завязку забиты продуктами. Скип, как главный повар в семье, осмотрел морозильник и обнаружил там деликатесное мясо, птицу и рыбу. В ящиках для овощей обнаружилось ничуть не меньше свежей зелени, а шкаф в кладовке прямо-таки ломился от изысканных яств. Пока Нора разбирала вещи, Скип охал и ахал, рассуждая, какие великолепные блюда приготовит. А ведь Таппан сказал, что в лагере работает повар по фамилии Антонетти, обладатель 2 звезд Мишлен. Утром встали до рассвета. Пока Нора работала за ноутбуком в маленьком кабинете, отвечая на письма со знакомительной информацией и входя в курс дела, Скип отправился гулять с Митти по лагерю и успел со всеми подружиться. Вернувшись, он приготовил праздничный завтрак. Омлет, бекон и тосты с авокадо. Несмотря на то, что в столовой в это время подавали яйца Бенедикт с Самаром. А ровно в 9 Нора сидела во главе стола для совещаний в павильоне номер 1 перед аудиторией, состоявшей из 3 инженеров, Ноама Битона, Скипа, 2 постдоков и Таппана. Нора с утра составила предварительный план раскопок на первую неделю и теперь раздавала команде распечатки. Таппан ясно дал всем понять, что Нора здесь главная, однако она гадала, будет ли он сам следовать этому принципу в случае конфликта. Ну а пока Таппан с удовольствием предоставил ей право вести собрание. «Как видите, у нас много дел», — начала Нора. «Когда разобьем участок на квадраты площадью в 1 квадратный метр, сначала вскроем северо-западный квадрат, а от него двинемся на восток и юг, метр за метром. Будем снимать слой за слоем, пока не дойдем до горизонта 47-го года. Работа предстоит деликатная. Почва здесь сплошь песчаная, артефакты рассыпаны беспорядочно». Затем Нора в подробностях рассказала о плане на первую неделю. «Но есть маленькое затруднение, с которым нужно разобраться незамедлительно», — прибавила она. «Если посмотрите на план раскопок, то увидите, что в 500 ярдах к востоку от эпицентра находится небольшой археологический объект прямоугольной формы размером 7 на 4,5 фута. Внутри, судя по всему, человеческие останки». Зашелестела бумага, все осмотрели на карту. «Я заметила объект только вчера и сразу предположила, что это доисторическое захоронение Пуэбло. Я делаю такой вывод, потому что на археологической карте Нью-Мексико отмечено место сезонной стоянки Пуэбло. Его возраст — 1000 лет, и оно находится на краю плато Дьявола в 2 милях к западу. Еще здесь, похоже, стояла испанская сторожевая башня, а значит, мы, вероятно, имеем дело с историческими захоронениями. По закону мы обязаны проверить, есть ли здесь могилы, и если да, оберегать их. Мы должны заняться этим незамедлительно, прежде чем начнем остальные работы». «А нельзя просто огородить это место и держаться от него подальше?» — спросил Таппан. Нора покачала головой. «Закон есть закон, но это дело много времени не отнимет. Глубоко копать не нужно. Достаточно лишь посмотреть, гробница там или нет. А потом опять засыплем ее землей и больше трогать не будем. Управимся за несколько часов». «Отлично», — повеселел Таппан. «Тогда давайте поскорее разберемся с этим делом». Час спустя Нора стояла и наблюдала, как постдоки Скотт и Эмилио вбивают в землю колья и натягивают между ними флуоресцентную ленту, деля на квадраты участок с предполагаемой могилой. К неудовольствию Норы все остальные пришли посмотреть, как она будет вскрывать верхний слой. Однако Нора не удивилась. По опыту знала, что могила, обнаруженная в ходе раскопок, непременно вызывает нездоровое любопытство. «Начнем с квадрата 1А», — объявила Нора. «Думаю, тела должны лежать головой в эту сторону». Узнать череп древнего индейца Пуэбло чаще всего легко, потому что большинство черепов до Колумбовой эпохи на юго-западе США сзади плоские. Головы младенцев специально деформировали, привязывая их к заспинной доске. Значит, нужно найти только один череп, установить наличие деформации, а потом закопать его и заняться основными раскопками. С испанским захоронением хлопот будет больше, но в могилах наверняка отыщутся испанские артефакты. Радиоуглеродный анализ поможет быстро определить возраст этих предметов. Нора решила копать сама, поскольку в квадрате метр на метр хватит места только для одного человека, и надо показать, что она из тех руководителей, которые сами активно участвуют в работе. К тому же, поскольку почти наверняка это древний объект, все должно быть сделано, как полагается. Похоже, Скотт и Эмилио достаточно компетентны, но они молоды и наверняка нуждаются в наставнике. Разложив вокруг брезент, Нора надела наколенники, опустилась на землю, сняла совком слой дерна с рыхлокустовыми травами и пурпурным остролодочником Ламберта и отложила в сторону, чтобы вернуть на место, когда яма будет заполнена землей. По данным георадара, тела, конечно, если это действительно тела, лежали на глубине примерно 3 футов. Дюйм за дюймом, снимая верхний слой почвы, Нора наполняла ведро в углу квадрата. Время от времени Скип брал его и высыпал содержимое на сито, а 2 ассистента проверяли, не скрываются ли в песке артефакты. Почти час Нора вот так продвигалась вглубь. На сите оставались одни камешки, но вдруг Скип вскрикнул и поднял над головой какой-то предмет. «Вы посмотрите на этот редкий древний артефакт!» Сначала все оживились, но потом сообразили, что Скип шутит. Между пальцами у него была странная латунная гильза. Нора взяла ее у брата. Сильно потускневшая гильза явно от кольтовского патрона 45-го калибра, и выстрел произведен из пистолета «Ремингтон». «Странно», — подумала Нора, не ожидавшая найти нечто подобное на глубине фут. Но потом рассудила, что здесь много песка и часто дуют ветры. Не успеешь опомниться, а предмет уже погребен под толстым слоем. Нора вернула гильзу Скипу. «Что мне с ней делать?» — спросил брат. «Выброси». Нора продолжала копать, пока не достигла отметки в 3 фута. Тогда она взяла тонкий бамбуковый щуп и воткнула в песок. Как она и предполагала, всего несколькими дюймами глубже скрывалось нечто, по размерам и форме напоминавшее череп. Теперь Нора работала мастихином и кисточкой. Наверху все склонились над ямой, глядя на дно. Нору это раздражало. Она не любила, когда за ней наблюдают во время работы. Но по опыту знала, что в конце концов зрители теряют интерес и расходятся. 95% времени археология невыносимо скучна. Это лишь бесконечное перекладывание кучек земли с места на место. А что-то интересное удается обнаружить редко. Нора медленно углубила слой, кисточкой смахивая песок. Ведро Скип теперь забирал гораздо реже. Она снова взяла щуп. Объект у самой поверхности. Еще несколько взмахов кисточкой, и вот перед Норой поверхность, цветом и текстурой, напоминающая гриб-сморчок. Странно, обычно в доколумбовых захоронениях находят только скелеты, но здесь лежит нечто, напоминающее иссохшую мумию. Нора продолжила работать кисточкой, и вот открылся округлый лоб. Оказалось, что необычный цвет черепу придает сухая кожа, которой он частично обтянут. А там, где кожи не было, череп выглядел удивительно гладким, к тому же был покрыт неглубокими, расположенными через равные промежутки желобками, как будто его обрабатывали точильным камнем с острым зубцом. Ничего более странного Норе видеть не доводилось, даже когда она полгода назад раскапывала мумию в Харанда-дель-Муэрта. Нора продолжала работу, чувствуя напряженные взгляды коллег. И вот показался край глазницы. Нора убрала песок вокруг нее короткими взмахами кисточки. Чем лучше становилось видно голову, тем больше переговаривались на галерке. «Надо поскорее заканчивать», — — сказала себе Нора, сметая песок с висков и скул. Кожа там была такой же странной, коричневой, изрытой ямками и чешуйчатой, словно у какой-то древней рептилии. И еще один взмах кисточки целиком очистил от песка сразу обе глазницы. Они оказались такими огромными, что Нора в страхе отпрянула от черепа. «Это что за штука?» — сдавленным голосом произнес кто-то. Остальные притихли. Воцарилось потрясенное молчание, и только трава прерии шелестела на ветру.